Алло. Алло, здравствуйте, Стасов Викторович. Кто говорит? Это Сережа звонит. Как у вас дела? Какой Сережа? Сережа Поздняков. Какой Поздняков? Не знаю такого. Ну как у вас дела? Нормально все? А? Как поживать? Как здоровье у вас? Ну вам бы такое иметь, ептвою мать, вы бы горе не знали. Не, а что случилось? Скажите, пожалуйста. Мы просто переживаем. Просто мы переживаем очень сильно за вас. Ну, ёптать, я на водах отдыхал, ёпушу мать. Что же, блядь, отдохнуть имею право. А почему соседи говорят, что вы были в больнице? Да, я слушаю вас. Добрый вечер, Стасов Викторович. Кто говорит добрый? Сережа. Какой? Поздняков. Ну, помните, я вам звонил в прошлом году? Сережа? Да. Ну, что ты хотел, Сережа? Ну, хотел знать, как у вас дела, как поживает Людмила. Какая Людмила? Ну, я звонил недавно, она говорила, представилась Людмилой. Что? Я звонил недавно тебе, и представлялась женщиной Людмилой, а не Танюшкой. Да какая вам-то какая разница, величность? Ну, просто я ваш фанат уже 4 года, я с Чешковым сотрудничаю, хочу с вами поговорить, но вы не хотите разговаривать. Я занят, я сейчас читаю очень одну серьезную статью. А когда можно позвонить? Ты давай сам развивайся, не смотри по сторонам-то. Смотри больше на небо, на звезды, понимаешь, вникай в суть событий. А вы мой целитель народа. Что? Вы народный целитель, вы наш Бог. Да прекрати ты глупости такие говорить. Все, давай, будь умником, учись. Василий, я уже закончил школу. Алло, Слава, да, это я. Да. Это Петушок. Ну ты душок, не звони сюда. Слава, открой мне дверь, я около подъезда твою жду. Сюда не звони. Около подъезда жду, открой дверь. Алло? Слава, чем ты занят? Это Петушок. Петушок, не звони сюда, звони своим пидорам, там с ними общаться. Слава, ну ты же мой единомышленник, ты же мой друг. Какой ты нахуй друг, обосрался ты вокруг, блядь. Слава, ну почему? Да, я слушаю вас. Ты, блядь, дождешься, сучара, я действительно тебя, блядь... Не звони сюда, петушиной харе, блядь. Посмотри на тебя в зеркало, урод, ебать. Сранье, порву бутылку. На тебя в зеркало посмотри, уродина хуева. Дураёб, блядь. Не звони сюда, блядина. Больше рад, блядь, у меня отсосать, блядь. Да, я слушаю вас. Ты тебе раз, будешь бабки платить. Оставь свой телефон, я тебе бабки прям домой привезу. Ты чё сегодня, говно ел? Телефон, адрес я так узнаю. Оставь. Что это они, говно ел или как? Ну оставь ты, пидорас сраный, блядь. Оставь. Больше рад, блядь. Просто такой смелый, блядь. Оставь свой адрес нахуй. Я тебе предупреду, блядь. Ну, что ты ебло-то, блядь? Брать, блядь, поганый. Оставь свой адрес, пидорюга. Да, я слушаю вас. Что за Викторович? Алло. Почему так рано звонишь ты? Пожалуйста, дайте мне деньги в долг, я вам верну потом. Кто говорит? Сергей Поздняков. Я друг Артема Шишкова. А хуй нарыло не хочешь? Я друг Артема Шишкова. Да, я слушаю вас. Петасах Викторович, согласите мне деньги в долг. Кто говорит, представьте, пожалуйста. Я Сергей Поздняков, друг Шишкова. Я вам уже звонил вчера. Угу. Оставьте ваш телефон домашний. 210-6803. Так, 210. 6803. Код... А перед этим 495 или 499? 499. Ага, хорошо. Сейчас я вам свой адрес продиктую. Нужен вам адрес мой? Что я... Адрес мой нужен вам? Перезвоню, момент, мать. Что? Слава, ты когда деньги нам дашь, а? Ты уже 3 года нам должен деньги. Я думал, что ты продашь свою квартиру. Ты сам, не перешёшь по почте. Продай мне квартиру, и тебе никто не будет звонить, блядь. Ну да, хуй сос, говори. К тебе авторитет видит. Хуй сос, а сосадок, я тебе вред домой. Я пришел с твоей мамой и папой, блядь. Ты у меня будешь сосать. Записывай заново. Чугунные ворота. Ты твоя мама и папа, ты у меня. Ты слушать будешь или нет, мудак? Ты слышишь меня, пидор? Ну давай, пидорас. Слушай, мама и папа, у меня будет хуй сосать. А ты пьяный уже, да? Ты все услышишь, что нет, я тебе сказал? Нет, ты меня послушай, пожалуйста. Ты пидор конченый, блядь. А ты кто? И у тебя в перспективе нихуя нет, кроме веревки, блядь. Алло. Да. А можно Сатослава Викторовича? Чем? Это Артем Шишков беспокоит по болезни. Ну что случилось за это время? У меня просто член чешется. Можете покажите вы, что мне делать? Его чешется член, что ему делать, скажи ему. Чего? Член его чешется. Да нет, у этого. Да я слушаю вас. Да, слушай, как вас видите. Вы же женщина с компетентином. Отпусти трубку. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, у меня попа чешется. Можете почесать ее? Пошел нахуй. Это я, Артем Шишков. Нахуй пошел. А ты лечишь его? Нахуй пошел. Я не пойду, полети сначала у меня. Нет, пойдешь. Пойди, пойдешь, пожалуйста, нахуй. Мой хуй, тогда я пойду нахуй. Алло. Алло, Татьяна. Да не Татьяна, это Людмила. Людмила, можно Станислава Викторовича? Он не понимает, он пьяный, что ли? Нет, у него другая жизнь, другая жена. До свидания. Погодите, у меня по болезни. Ну, болезнь переходит в болезни утром, а не ночью. Ну, мне срочно ночью нужно. Ночью люди занимаются делами. У меня срочно нужно, мне сейчас обыскать его. А что у вас не числа за член? Не лезьте туда, куда вас не просят, понятно? Он лезет хуй, я знаю. Я вам объясняю еще раз. Он лечит утром, а не ночью. Ну, мне тоже надо сейчас. И что, сейчас придете вы лечить его болезнь, что ли? Ну, он же народный целитель у нас. Ну, возьмите целителя, возьмите третий свой член, у него у вас не будет он болеть. Вы переживаете так сильно. Ну, у меня просто с бабушкой, баба поебаться, а у меня член не встает. Я объяснила еще раз. А третий свой член, до свидания. Ты что, охуел? Он, видимо, он сильно вам помешал. Это вам, наверное, мешает хуй на обувы. Не будет вас чесаться. Или пивотка, блядь. У вас слава только что ебал, да? Поэтому вам сейчас хорошо. Да, что вы так переживаете? Вы за случай переживать не за... Вот я и звоню, чтобы слава полетел меня. Алло. Я тебе проститутку вызвал. Я уже попозил одну вашу женщину. А сегодня еще будет вечером? Все, уже кончено. Еще будет вечером, хочешь? А себя ты почему не вызвал, ты плохой? Ты почему себе не вызвал проститутку? У тебя уже вообще нихуя там нет. Зачем не проститутка, если у меня есть правая рука и интернет? Да. Ты я с этого... с тобой я не беседу, да? Ну я с этого насыщаюсь. Да, я слушаю. Святослав Викторович, а можете мне дать совет свой? Нет. Ну пожалуйста. Я не могу дать совет, надо быть веревку и... в нее влезть и прыгнуть. Ну я не хочу, я еще молодой. А нахуй ты нужен кому? Ты пользуешься не прыгнуть, а тебя только один бред, блядь. Ну я же ради себя живу, а не ради кого. Ты же такой говнистый, блядь, а тебя один бред, блядь. Поэтому таких, как ты, надо уничтожать нахуй. Без таких... Ну не надо, пожалуйста, я не хочу. Таких надо, как ты, блядь, уничтожать, ебаной матери. Это не демократично. Алло? Алло, меня скоро в армию забирают, так мне не стать петухом? Да, я слушаю вас. Здравствуйте, Святослав Викторович. Что надо? Мне нужен совет. Как мне не стать петухом, если я... Газовую камеру, только в газовую камеру. Как в Зеленом Слонике, да? Как в Зеленом Слонике? С новой жизни через смещение газом, понял? А фильм смотрел в Зеленом Слонике? Только через газовую камеру тебя можно пропустить. Хорошо, а ты фильм смотрел в Зеленом Слонике? Да, я слушаю вас. Алло. Ты что звонишь с утра, дурила? Сава-сан, можно сказать, где ты был в Японии? Что ты нахуй, где я был? Да. А ты с японками встречался? Эй, ты Ярюха, не звони сюда, сука, я жду вашего звонка, блядь. От кого? Да, ты ебаный. Я тебя, блядь, пору нахуй. За что? Краный. Да, я слушаю вас. Привет, папа. Ты мне скажи, дурачок, ты вообще слепой или очки носишь? Папа, это же я, Женя. У тебя компьютер есть? Ну? Программа «Твои фильмы». Какая? Ну, фильмы, там, ТВ, там, прочее. У меня есть программа, есть, я смотрю фильмы бесплатно. А у меня есть спутниковое телевидение. Да хуй там спутниковое телевидение, я фильмы конкретные смотрю, художественные, любые. Да. Там их не проебать. Вот смотри фильмы, они мне названия, ёбаный город. А бесплатно, да, смотришь? Конечно, бесплатно. Программу вызови любого хорошего мастера, тренировательника, если будешь фильмы смотреть, телефон не жить. Да он, я знаю, у меня торренты есть специально. Ну вот сделай это, ёбаный, по голове. Ну, хоть ты мне названивайся, ёбаный рот. Ты от меня только на кершину ты можешь услышать, оскорбление. Ну просто вы фанат, я вас обожаю. Да, ну да, ты фанат, ты чё, дурак, ты, блядь, хуй. смотри кино, нахуй, книжки читай, развивайся. Ты что, сколько закончил класса-то? Ну, я закончил только что строительный колледж. Колледж, а почему не работаешь? Ну, пока что еще не дали диплом. Диплом еще не выдали? Да, будет в июне только. А где планируешь работать? Ну, пока не знаю, где-то было... Вот распределение или где найдешь сам? Что? По распределению будут направлять, или где сам найдешь работу? Ну, сначала мне покажут работу, а потом, думаю, с опытом буду работать сам. Ну, хорошо, давай работай, езжай, ну, видишь, какие перспективы какие хорошие. Спасибо. А ты мне удивляешь, наверное, зачем ты это делаешь? Ну, я просто люблю послушать ваши советы, вы же у нас грамотный человек на слова. Ну, вот эти хвали учись, развивайся, еб твою мать. Поступи какой-нибудь вечерний, там, еще какой-нибудь вуз, там, я не знаю. Развиваться нужно постоянно, ежедневно. А кто вам должен позвонить на телефон сейчас? Чего? А от кого вы ждете? Какого звонка? Попытайтесь верить, больше, чем моя жена покойница, но... А что случилось с этой, как ее... Рамон, молочи, железы, блядь, меня, сука, не слушалась, блядь. Курила и пила, нахуй, и загорала потом, сколько хотела. И пиздец. Пиздальки на воздушном шарике. А кто такая Людмила? Я не проебать Людмилу знакомому, ты чё, блядь, чудак, у меня штук 12, блядь, все Людмила. А не боитесь заразить СПИДом? СПИДом? А я разве имею с ними какие-то контакты? Ну а зачем тогда они вам нужны, если у вас деньги? Ну а у меня какие деловые отношения с кем не имеются, ну где ты занимаешься, ты что думаешь? Что ко мне рацию прислали на матрасы, как я летаю? Я думаю, что вы такой ловил вас, что у вас... Да ладно, у меня деловые связи, очень масса таких у меня знакомых женщин, очень деловые отношения. А что насчет Шишкова, вы его собираетесь? Все, давай, все, да, пусть мне власти занимаются, да, рано, пока. До свидания. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему Стас Викторович не берет трубку? Алло, вы куда звоните? Вам. Кто это? Артем. Алло. Какой Артем? Я близкий друг этого Дымкова, Стаса Викторовича. Не знаете, где он сейчас? Кто-кто? Где Святослав Викторович, вы не знаете? Вячеслав Викторович? Да. Ну, он у себя, наверное. Я же говорю, вы не туда попали. Не, я знаю. Я просто звоню ему, и никто трубку не берет. Вы не знаете, где он сейчас? Ой, вы простите меня, я не знаю. Ну, ты-то говоришь, что он куда-то уехал, и я не знаю, точно это или не точно. Не знаю, вы меня просите, честное слово, не знаю. Да? А вы это, Стасан Викторович, как давно знаете? Ну, я сейчас могу подойти, узнать. А... Постучу в дверь, если он можете откроет. Можете постучать? А? Можете зайти к нему? Ну, сейчас я попробую. Попробуйте, пожалуйста, подожду. Позвоню в дверь. Хорошо, вот сейчас. Вы тогда трубку не кладите, я подожду. А вы откуда звоните, что у вас так плохо слышно? Алло. Да, вас очень плохо слышно. У меня телефон плохо работает. Это... Вы можете подойти к двери и сейчас трубку... Ну вот я уже подхожу, вот я подошла, сейчас я... Вы можете трубку не класть, хорошо? Хорошо. Я подожду. Слав! Слав, ты дома? Тишина. А можете постучаться? Попробую. Слав! Тишина. Там никого не слышно? Вообще там темно. Да? Ясно. А что-нибудь передать, если я его завтра увижу? Нет, спасибо. Если завтра увидите, я вам тогда завтра позвоню, я спрошу вас, хорошо? А скажите, если он будет спрашивать, я просто не совсем поняла, кто спрашивает. Артем Сушков, его знакомый. Вот. А откуда вы мой телефон узнали? Ну, мне соседка сказала. А-а-а. В общем, вы ничего не говорите, если увидите его. Хорошо. Вот, запомните, я завтра позвоню еще вечером и спрошу вас. Если вы увидите, то скажите мне лично. Ну все, спасибо большое за помощь, Артем до свидания. Артем Сысков, да? А? Артем Сысков? Да, Артем Сысков. А, Сысков. Сысков, хорошо. Да. Хорошо. Спасибо большое вам, до свидания, спокойной ночи. Спокойной ночи. Здравствуйте. Привет. Это Артем Сысков, помните, я вам вчера звонил? А-а-а. Я вам сейчас не помешал? Нет, ну, в принципе, я фильм смотрю. Дело в том, что я спрашивала у соседей. Говорят, что он в больнице лежит. В больнице? А что случилось? Не расскажете? Не знаю. Дело в том, что я не общаюсь так вот близко. Я работаю с утра до вечера. Поэтому я не в курсе. А вы случайно не видели, как Славу забирали? Или... Нет, лично я не видела. А что соседи говорят? Какие предположения могут быть? Не знаю. Я просто спросила, и никто толком ничего не знает. Это чтобы знать, надо пойти туда, проведать его. А мы не так близки, чтобы... Живет он сам по себе, мы сами по себе. Понятно. Вы меня простите, я не в курсе. Хорошо. А вам соседи сказали, какое название больницы? Нет. Нет. Скорую вызвали, увезли, а куда, не знает никто. А, ну понятно. Ну хорошо, как будет извините, я вам позвоню. Спасибо хорошо. Вам большое. Хорошо. Спокойной ночи. До свидания. Спокойной ночи. Нет. Добрый вечер. Добрый. Это снова друг Сергея. Очень приятно. Вы меня достали, честное слово. Звоните другим соседям. Никуда я не пойду. Они берут трубку. Меня матом посылают. Да? Ну что, дурочка, что ли, стучать ему в дверь? Пожалуйста, можете сейчас подойти перед ним? Не хочу, трубку, я пожалуйста. Очень подходит. Последний раз трубка можно, пожалуйста, умоляю. Ну и что? Я что, первый раз? Он тут был на прошлой неделе, ему в окна камни кидали. Пытались его, угрожали ему со справа, я знаю. Я подошла к нему, говорю, слав так и так, поскольку с первого этажа подала заявление в суд. Да ладно, что? Такое было, а серьезно? А он даже вообще голоса не подал, он трус, он боится. А такое реально было? Я не понял, где вы взяли мой телефон, вот никак не могу понять. Мне Слава сам дал телефон, он сказал, но если он, что... Он понятия не имеет, какой у меня номер телефона. Не знаю. Как вы правду говорили? Вот названивайте, вот названивайте. Вам не надоело. Вот вам не надоело. Ну я понимаю, но пошлю вас на три буквы. Вам от этого легче станет. Ну подождите, пожалуйста, давайте тихо поговорим спокойно. Я вам чисто говорю, что он не подходит к зиме. А вы мне опять постучи. Вам что, больше бы я проходила, чтобы вы меня матом он послал? Да нет, вы ему дайте трубочку вот эту вот, я с ним поговорю, а потом вы можете уйти спокойно. Когда я от меня закончу. Он не хотел бы вас послать, он бы подключил бы свой телефон. Он не берет трубку, он почему-то... Не берет на него, Донат, у него будет Донат. Он не берет трубку. Вы знаете, вот, никуда не пойду, хоть обижайтесь на меня, хоть нет. Выйди, звони, сниму трубку, старую кукуру. Не, пожалуйста, он не берет трубку, потому что он какой-то странный. Его же вы оперативный, не успела трубку положить, уже звонок идет. Ну, пожалуйста, а последний раз, стоите к нему, пожалуйста, последний раз, я вам больше не буду звонить. Да я вам говорю, он не подходит к дверям, вы понимаете русский язык или нет? Ну, вы скажите, он Слава, выйди. Он не подходит к дверям. Ну, знаете, что это звонит его сын Аркадий? Так кто звонит? Ну вы скажите ему, что это якобы сын пришел к нему. Он тогда выйдет из квартиры. Да он все в комбах с сыном-то. У Аркадия у него сына нету. Это вы кого хотите, чтобы я позвала Аркадий? Вы говорите, Аркадий же это первым этаже. Ну я Сергей Поздняков. Скажите, что я Сергей Поздняков. Он может быть выйдет из квартиры. Давайте последний раз попробуем. Если не получится, я от вас отстану. Я при вас постучу в дверь. Пожалуйста, вы только трубку с собой возьмите. Я иду, вот уже прохожу к двери. Вы трубку возьмите с собой, пожалуйста. У вас трубку с собой, да? Ладно, я пойду еще раз на унижение, или как это назвать, не знаю. Возьмите, пожалуйста, с собой трубку, хорошо? С собой трубку возьмите. Если он подойдет, Слав! Алло, Слав! Сергей Поздняков, скажите ему. Поздняков какой-то звонит. Сергей Поздняков. Ну, он не подходит, молчит. А попробуйте ему посильнее постучать по двери или позвонить ему. Слав! Сергей Поздняков. Поздняков какой-то звонит. Подойдешь к телефону? Слава! Но он не подходит. Может, его дома нету. Ну, он сказал, что он что, крикнул, я так работаю. Подожди секундочку. Какой-то подземелок Сергей тебя хочет. На. Не знаю. Алло, я слушаю вас. Алло, Святослав Викторович, почему вы не подходите к телефонам ни к одним? Мы к вам заходили, почему вы не разговариваете с нами? Ну, мы скучаем по вам. Пожалуйста, выйдите хоть на связь, скажите, что вы живы-здоровы. Слава, ты что, забыл нас, что ли? Шишков тебя достать. Ну что, голос его не узнал, да? Алло, он ушел, да? Он больше не берет, больше не обзывает? Я сказал, не бери трубку и не беспокой меня по пустякам. Он же вам пару сказал, сюда больше не звони. Ну ладно, спасибо вам большое, что вы связали с ним. Ну я сделала. Ну вы уж как хотите, разбирайтесь с ним. Ну он не подходит. Ну что я могу его заставить? Он же вам сам своим языком сказал, что я не звоните сюда. И мне сказал, не беспокой меня больше. Ну ладно, спасибо вам большое, мама-то. Ну, мы вам очень благодарны, спасибо вам огромное. Вы нам помогли очень. В общем, ну, до свидания. Извините, он уже здоров, как видите. До свидания. До свидания. Да? Здравствуйте, Жанна Владимировна, да? Да. Это Сергей Поздняков беспокоит вас. Кто? Сергей Поздняков. Сергей Поздняков. И по поводу... А? И по поводу... А? По поводу Святослава Викторовича. А кто вы, Сергей Поздняков? Я его далекий друг его. Да, и что вы хотите от меня? Скажите, пожалуйста, что с ним случилось в последние дни? Просто непонятное происшествие с ним случилось. То он то ли отдыхал, то ли он в больнице был. Вы знаете, что с ним было? Кто такой Святослав Викторович? Ну, сосед ваш из 20-й квартиры. А почему вы мне звоните? Потому что я не могу до него дозвониться, и я думаю, с ним что-то случилось, или... Нет, а откуда вы мой телефон знаете? Почему вы мне звоните? Соседи сказали. Какие соседи? Из 21-го. Ну, а при чем тут я? Я что, его родственница, мать, ну, вы... я не знаю, я-то при чем? Вы же, это, как главный по подъезду, правильно? Ну и что? Вот вы же разведаете обстановку? Я не обращался ни с чем. Скорую помощь я ему не вызывала. Я понятия не имею, ничего с ним не случилось. Вы, случайно, не знаете, что там было? Вы не видели его? Как он отъезжал куда-то? Куда он отъезжал? Ну, он говорит, что он отдыхал где-то на водах. Точно не говорил. Кто говорит, что он отдыхал на водах? Сам Викторович сказал мне. Но я не думаю. Он вам сказал, что он отдыхал на водах, но у него и спросите. Просто... А я что, ему нянька или что? Я просто сейчас не могу до него дозвониться, и я бы хотел знать точно, правда ли это или неправда. А то он может все что угодно сказать, и я поверю ему. Ну и верьте ему, или не верьте. Приезжайте к нему и выясняйте. Нет, вы понимаете, наш дом уже достали звонками. Что? И не надо терроризировать весь дом. А вы о чем? Какие? Как о чем? Что потому что бесконечно звонят да и интересуются его вообще личностью. Достают весь дом. Серьезно? Поэтому что вот послушайте, я с вами даже не хочу вообще разговаривать, понимаете? я по-моему не надо, не надо меня ответственная по подъезду, это не нянька каждому человеку. У меня к нему никаких претензий нет, у него ко мне тоже. Как сосед под подъезду, нас он всех устраивает. Поэтому подъезд не надо замешивать вообще в дела с ним. Я с думаю, ним все нормально. Спрашивает, что с ним случилось. Просто нужно ответить, что с ним было. И все. Откуда я знаю, что с ним случилось? Я не знаю, с ним ничего не случалось. То есть его никто не увозили, да? А кто его должен был увозить? Ну, просто мне другие сели сказали из вашего подъезда, что он якобы куда-то уезжал, в больницу какую-то. Какие соседи из моего подъезда? Из 21-й квартиры. В какой квартире? 21-й. Да не могли они вам этого сказать вообще? Мне точно сказали. Откуда вы знаете телефон 21-й квартиры? У меня друзья подсказали. Какие друзья вам подсказали? Ну, которые Сашу Викторович охраняет. Охраняет? Знаете Сашу? Из 19-й квартиры. И 19-я квартира вам сказала телефоны всего подъезда? Нет, не всего подъезда. Мне сказали квартиру, телефон квартиры 21-й. А потом из 21-й сказали ваш телефон. Знаете, никто не хочет объяснять. Я вашей тревоги вот в плане его, я вообще не понимаю, и почему вы у меня спрашиваете. Так вы же это, знаете, и 19-я квартира больше, чем даже я. Вот сейчас я звоню ему, почему-то не то трубку не берет. Вы что, не знаете, где Саша? Он гуляет где-то. Гуляет? Я не знаю, но почему он должен брать все время трубку? И не все время, только вчера ему хотел позвонить, но он не ответил. Я сейчас позвонил 5 минут назад. И он тоже не ответил. Я думаю, он куда-то уехал. А вы как думаете, он дома или он куда-то уехал? Я не знаю его жизни. Я не знаю, куда он ходит. В магазин ли, на работу ли. Или это, я его вижу там раз в неделю, если я с ним встречаюсь в подъезде. Больше я не знаю о его перемещениях ничего. А вообще... А что вы имели в виду по поводу терроризирования квартир? Что я об этом впервые слышу. Вы знаете что, я же вас не знаю, и почему я должна вам говорить про что-то? Я это могу сказать в милицию. Я же вам представился, я его друг. Ну, вот понятно, друг. Сережа, вот, я же не буду вас обманывать, зачем мне это надо? Какой, ну, понятно, но вот как друг вы должны у него и спросить, ну, сейчас что я имею в виду под терроризированием всего дома. Я не терроризирую, я здесь только уточняю, как дела. Вот вы у него и уточните. Он не берет телефон. Мне кажется, либо телефон сломался, либо он выключил его, не знаю. Поэтому может у вас быть, спрашиваю. Может быть и выключил, может быть, не знаю. Не знаю. Ну, ясно. Я ничего не... Я не могу вам сказать, он никуда не исчезал, и у меня нету сведений, что кто-то его куда-то увозил или что-то вообще с ним произошло. У меня таких сведений нету. Ну, в общем, вы не видели. Что не видела? Его я в ближайшее время видела. Дома, да? Просто... Или... Ну, я к нему же не захожу домой. А. Ясно. Ну, ладно. Так... Ну, спасибо вам большое. Пожалуйста, звоните ему сыну, узнавайте у него, может быть, А вы знаете телефон его сына? Нет, я не знаю. Не знаете? А в какой он квартире живет? Он вообще даже живет на первом этаже, где жил, где живет и Слава. А квартира какая, номер? Квартира? Да. Ну, если вы знаете 19-ю квартиру, чего вы меня спрашиваете, где живет сын? Если вы его друг, вы же должны знать, где Слава вообще живет. Ну, я пока знаю только Славу. Мне про сына он ничего не сказал. Может, он скрывает его. Значит, вы у него и спросите тогда, ладно? Ну, хорошо, я тогда уточню у него самого. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое, до свидания. До свидания.